15. В тот же самый момент, когда Вильма выбрала нож из кучи, сваленной на кухонном столе, Нетти Коб достала из ящика большой тесак. Она знала, что он очень острый, потому что недели три назад Билл Фуллертон наточил его у себя в мастерской при парикмахерской. Нетти повернулась и медленно пошла к выходу. Лишь на секунду она задержалась возле бандита, несчастного пёсика, который в жизни не сделал никому ничего плохого. «Я её предупреждала», — тихо сказала она, гладя шёрстку бандита. «Я её предупреждала. Я этой бешеной полячке дала все шансы. Мой хороший, мой умный пёсик, подожди меня». «Подожди, потому что я буду с тобой очень скоро». Она вышла из дома и, как и Вильма, даже не заперла дверь. Безопасность больше не волновала Нетти. Она замерла на крыльце на секунду, сделала пару глубоких вдохов, прошла через лужайку и направилась к Уиллоу-стрит.